Я уже раздевался в своей комнате, как вдруг на пол упало письмо мистера Микобера. Только тогда я вспомнил о нем и сломал печать. Оно было написано за полтора часа до обеда. Не уверен, упоминал ли я о том, что мистер Микобер, находясь в отчаянном положении, всегда прибегал к своеобразной юридической манере изложения, которая, по-видимому, сама по себе должна была возвещать о крушении всех его дел. «Сэр, ибо я не решаюсь написать, дорогой Копперфилд, мне надлежит вас известить, что ниже подписавшийся повержен во прах. Может быть, вы обратили внимание, что сегодня он делал слабые попытки избавить вас от преждевременного ознакомления с его бедственным положением, но на горизонте нет никаких надежд, и ниже подписавшийся повержен во прах. Настоящее извещение написано в присутствии, я не хотел бы сказать в обществе, некоего субъекта, нанятого аукционистом и находящегося в состоянии, близком к опьянению. Сей субъект есть законный владелец всего помещения по причине невзноса арендной платы, им описано не только движимое имущество разного рода, принадлежащее ниже подписавшемуся как съемщику, арендующему на год сие помещение, но также имущество, принадлежавшее постояльцу, мистеру Томасу Трэдлсу, члену высокопочтенной корпорации Inner Temple. Если бы не хватало одной только капли горечи в той чаше, какая уготована, говоря словами бессмертного писателя, для уст ниже подписавшегося, то такой каплей бесспорно является прискорбное обстоятельство, что вексель с дружеской передаточной надписью вышеупомянутого мистера Томаса Трэдлса на сумму 23 фунта 4 шиллинга 9 пенсов в пользу ниже подписавшегося просрочен и по нему не уплачено, равно и то обстоятельство, что житейская ответственность, лежащая на ниже подписавшемся, должна увеличиться согласно законам природы вследствие появления еще одной невинной жертвы, какового появления можно ждать в круглых цифрах по истечении 6 лунных месяцев от настоящего числа. После вышеуказанного нет необходимости добавлять, что он навсегда покрыта прахом и пеплом голова Уилкинса Микобера. Бедняга Трэдлс! К тому времени я уже хорошо знал мистера Микобера и предвидел, что он-то оправится от удара. Но думаю о Трэдлсе и о дочке деванширского священника, одной из 10, такой милой девушки, который будет ждать Трэдлса, о, зловещая похвала, хотя бы до 60 лет. А если понадобится, то еще дольше. Вот какие думы мешали мне заснуть в эту ночь. Глава 29. Я снова посещаю Стирфорда. Утром я сказал мистеру Спенлоу, что на короткое время должен уехать. А так как жалования я не получал и, стал быть, не зависел от неумолимого Джоркинса, то возражений не последовало. Воспользовавшись случаем, я выразил надежду, что мисс Спенлоу находится в полном здравии, и при этих словах почувствовал, как перехватило у меня дыхание, и все поплыло перед глазами. В ответ на это мистер Спенлоу не проявил решительно никаких эмоций, словно речь шла о самом обыкновенном существе, и сообщил мне только, что он весьма признателен, а она совершенно здорова. Мы, клерки, проходившие обучение, молодая поросль патрицианского ордена прокторов, находились на особом положении и могли почти свободно располагать своим временем. Отправиться в Хайгет я собирался часа в 2, и поскольку в это утро слушалось небольшое дело об отлучении от церкви, так называемый долг судьи, по доносу Типкинса из Буллока, ради спасения души последнего, я провел довольно приятно часа 2, присутствуя в суде вместе с мистером Спенлоу. Дело возникло из-за драки между 2 церковными старостами. Один из них, как было указано в доносе, толкнул другого под насос, А так как ручка насоса находилась в тени школьного помещения, а школьное помещение находилось под щипцом церковной кровли, то этот толчок мог почитаться кощунством. Забавное это было дело. И покуда я ехал в Хайгет на крыше почтовой кареты, я размышлял о докторс Коммонс и о том, можно ли, затрагивая докторс Коммонс, потрясти всю страну, как о том говорил мистер Спенлоу. Миссис Стирфорд рада была видеть меня, так же, как и Роза Дартл. Я был приятно удивлен, убедившись, что Литтимера нет, и нам прислуживает скромная маленькая горничная в чепчике с голубыми лентами. Куда отраднее было случайно встретиться взглядом с ней, чем с этим весьма респектабельным человеком. Уже во вторые полчаса моего пребывания особенно бросилось мне в глаза, что мисс Дартл внимательно следит за мной. Следит из-под тишка, словно изучая мое лицо и лицо Стирфорда, чтобы поймать нас на том, не обмениваемся ли мы взглядами. Стоило мне посмотреть в ее сторону, как я видел все то же напряженное лицо, нахмуренный лоб и черные мрачные глаза, на меня устремленные. Через миг ее взор уже впивался в лицо Стирфорда или перебегал с его лица на мое, и она так мало заботилась о том, чтобы скрыть свою рысью настороженность, что, когда я перехватывал ее взгляды, они становились еще более пронизывающими. Решительно не ведая о том, в каких кознях она меня подозревает, ибо я был ни в чем не повинен, я не мог выносить голодного блеска ее глаз и стал избегать странного ее взгляда. В течение всего дня она как будто присутствовала везде и всюду. Если мы беседовали со Стирфордом в его комнате, из небольшой галереи доносился шелест ее платья. Когда мы, вспомнив старину, бегали и прыгали на лужайке за домом, в окнах мелькало ее лицо, словно блуждающий огонек, пока она не задерживалась у какого-нибудь окна и не начинала следить за нами. Когда же мы во второй половине дня отправились вчетвером на прогулку, она сжала как тисками мой локоть своей тощей рукой, пропуская вперед Стирфорда с матерью, и когда те не могли нас услышать, прошептала: «Вас давно здесь не было. В самом деле ваша профессия так увлекательна, что поглощает все ваше внимание. Я люблю, чтоб меня просвещали, если я чего-нибудь не знаю. Скажите, так ли это?» Я ответил, что профессия мне действительно нравится, но, конечно, нельзя сказать, чтобы я был занят все время. О, как я рада, что это слышу! Я всегда рада, когда исправляют мои ошибки. Вы считаете свою профессию суховатой, правда? Да, пожалуй, ее можно назвать чуть-чуть суховатой, — ответил я. О, вот почему вам нужен отдых? Перемены, развлечения, правда? Ну, конечно, конечно. Но не кажется ли вам, что для него это, пожалуй, немножко... Я имею в виду не вас. Быстрый ее взгляд, брошенный на Стирфорда, который вел под руку мать, дал мне понять, кого она имеет в виду. Но кроме этого я ничего не понял. Не сомневаюсь, что на моем лице отразилось замешательство. «Не кажется ли, я совсем не хочу, чтобы то ни было утверждать, но мне хотелось бы только знать, не слишком ли это его поглощает, не стал ли он, как бы это сказать, отлынивать от поездок к матери, которая так слепо любит его. Как вам кажется, а?» И снова быстрый взгляд на Стирфорда и его мать, и взгляд на меня, взгляд, который пытался проникнуть в сокровенную глубину моих мыслей. «Пожалуйста, не думайте, мисс Дартл, — начал я. — Да что вы, — перебила она, — избави бог. Неужто вам кажется, будто я что-то думаю? О, я совсем не подозрительна. Я только спрашиваю, я ничего не утверждаю. Я хотела бы, составляя свое мнение, опереться на ваши слова. Значит, это не так? Ах, как я рада это узнать!» Разумеется, я не виноват в отлучках Стирфорда из дому более длительных, чем обычно, если только дело обстоит таким образом, — ответил я, несколько смущенный. Но об этих отлучках я не знал ничего вплоть до нашего теперешнего разговора. Все это время я его не видел, мы встретились только вчера вечером. — Не видели? Не видел, мисс Дартл? Она смотрела мне прямо в глаза, и лицо ее как-то вытянулось и побледнело, а старый шрам резко выступил на верхней изуродованной губе, потом на нижней, а затем протянулся вкось еще ниже. Это было ужасное зрелище, и столь же ужасными показались мне ее блестящие глаза, когда она спросила, пристально глядя на меня: «Что же он делает?» Растерявшись, я повторил этот вопрос, обращаясь скорее к самому себе, чем к ней. «Что же он делает?» — снова спросила она с такой страстностью, что, казалось, ее пожирает какой-то внутренний огонь. «И в чем помогает ему этот человек, который всегда смотрит на меня такими лживыми глазами? Я не прошу вас предавать вашего друга, если вы честны и благородны, но я прошу сказать, что с ним происходит, что его сейчас гложет: злоба, ненависть, гордость, тревога, какая-нибудь дикая фантазия, любовь? Как мне вас убедить, мисс Дартл, что я знаю о Стирфорте не больше, чем тогда, когда приехал сюда в первый раз?» — сказал я. «Я ничего не могу вам сказать. Я уверен, что ровно ничего и нет. Я даже не понимаю, что вы имеете в виду?» Не отрываясь, она смотрела на меня и судорога пробежала по этому зловещему шраму, что всегда связывался меня с представлением о боли. Уголок ее рта приподнялся, словно от презрения или от жалости, не чуждой презрению. Она мгновенно прикрыла шрам рукой, худой и хрупкой, напоминавший прозрачный фарфор, в те минуты, когда она, сидя у камина, защищала ею свое лицо от огня. Затем она торопливо и задыхаясь от волнения прошептала: «Заклинаю вас, молчите об этом», и больше не произнесла ни слова. Присутствие сына доставляло миссис Стирфорд огромную радость. И на этот раз Стирфорд был особенно почтителен и внимателен к ней. Очень интересно было следить за ними, когда они находились вместе, не только потому, что их связывала взаимная любовь, но и потому, что они походили друг на друга. Причем его страстность и надменность приобрели у нее, благодаря ее полу и возрасту, оттенок какого-то благородства и изящества. Не раз я думал, что, к счастью, никогда меж ними не возникало серьезного повода для ссор, ибо людям с такими натурами, вернее, тем, у которых одна натура, но с разными оттенками, куда труднее помириться, чем людям, у которых характеры совсем не сходны. Должен сознаться, пришел я к такой мысли не самостоятельно, но меня натолкнули на нее слова Розы Дартл. За обедом она сказала: «Ох, если бы кто-нибудь мог ответить мне на вопрос, который занимает меня целый день!» «Что же вас занимает, Роза? Не будьте такой загадочной!» — сказала миссис Стирфорд. «Загадочной?» — воскликнула та. «Да что вы считаете, что я загадочный? Разве я не убеждаю вас все время говорить просто и ясно?» — заметил миссис Стирфорд. — Ох, значит, я говорю непросто. Но будьте ко мне снисходительны. Я ведь задаю вопросы только для того, чтобы узнать то, чего не знаю, а мы никогда не знаем самих себя. — Эта привычка стала вашей второй натурой, — сказала миссис Стирфорд, не проявляя ни малейшего неудовольствия. — Но я помню, Роза, да и вы тоже должны помнить, что раньше вы держались по-другому. Вы были тогда более доверчивы и не такой скрытный. — Да, конечно, вы правы. Дурные привычки укореняются, не так ли? Более доверчивый, не такой скрытный. Не могу только понять, как-то я изменилась, сама того не замечая. Очень странно. Постараюсь стать такой, какой была прежде. — Это было бы хорошо, — сказала миссис Стирфорд, улыбаясь. — О, вот вы и увидите, — воскликнула Роза Дартл. — Буду учиться искренности у, ну, скажем, у Джеймса. «Лучшей школы, Розы, вы не найдете», — быстро сказала миссис Стирфорд, так как слова Розы Дартл всегда звучали несколько саркастически, хотя бы она и говорила самым невинным тоном. «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — отозвала Ста с необычным жаром. «Если я вообще в чем-нибудь не сомневаюсь, то именно в этом». Миссис Стирфорд, как мне показалось, пожалела о своем легком раздражении, ибо сказала благодушно: «Прекрасно, дорогая Роза, но вы нам не объяснили, что же вас тревожит».